А из выживших основное большинство составляют те, кто забился в нору поглубже в ожидании, когда другие спасут за них мир. Кстати, уважаемый глава, если бы под воздействием нытья таких, как они, ваши предшественники не уничтожили архивы боевого флота, вам было бы что противопоставить силам вторжения. Если бы благодаря им же РОС не превратили в заштатный и всеми забытый музей, то армия получила бы сигнал в начале войны своевременно. И, наконец, если бы они не были паразитами, но пошли в бой, Содружество имело бы армию в 100 миллиардов штыков. На деле же существует лишь одно сослагательное наклонение. Не вижу никакого смысла в их существовании, тем более не собираюсь тратить на это силы флота. Нас и без того очень мало, а забот очень много. Надо войну выиграть и настоящих людей сберечь. «Это ужасно!» – воскликнул кто-то из глав. «Вы обрекаете на жестокую смерть миллиарды?» «Я никого ни на что не обрекаю», – презрительно усмехнулся командующий. «Они сами сделали свой выбор. Глисты добровольно покинули организм, в котором паразитировали». «Но вы хотя бы могли сделать систему сигнализации более надежной», – не сдавался тот. «Почему все было замкнуто на одну нить? Если бы устройств было больше, боевой флот мог бы вернуться гораздо раньше». «Если кто-то забыл, могу напомнить». Содружество упразднило армию, жестко осадил его 13-й. Мы ушли сами по себе. Это было нашим личным решением. Флот никому и ничего не был должен. По простой причине у человечества еще за год до исхода уже не было флота. Так что мы вернулись вовремя. Как раз тогда, когда в Содружестве не стало паразитов. Остались только люди. Я крайний раз повторяю. Все человечество находится сейчас в пространстве Содружества, под защитой его вооруженных сил. И армия готова умереть за этих людей, если потребуется. Да, до момента нашего возвращения многие достойные представители Содружества погибли в боях. Но это война, а не сетевое состязание в игрушках и сомнительном остроумии. Флот сделает все, чтобы минимизировать потери. Но все должны хорошо понимать, что это битва за само право на существование, и гибель людей будет продолжаться до тех пор, пока мы не одержим победу. Хотя теперь в этом плане у нас есть преимущество. Это одна из крайних разработок Андрея Андреевича, но о ней он расскажет сам несколько позже. Помимо этого, мы будем предпринимать серьезные попытки разыскать в захваченных противником системах хотя бы какие-то ESS-модули, сработавшие в ходе сражений. Там, на местах прошедших боев, что-то должно было остаться, и враги могли подобрать некоторое количество черных ящиков. Если инцы расстреливают их немедленно, то Тхасмо и гридринианцы, возможно, заинтересовались неизвестной технологией и так далее. Генеральный штаб уже готовит определенные действия в этом направлении. О них будет сообщено дополнительно. На этом открытая часть заседания Совета глав заканчивается. Я благодарю за внимание и неравнодушие всех, кто следил за собранием. Конец связи. Командующий что-то тихо произнес в армейском эфире, и прямая трансляция прекратилась. Тут же на вспомогательных экранах вспыхнула индикация режима секретности, сообщающая об активизации протокола максимальной степени защиты. Спустя несколько секунд голова 13-го окуталась полупрозрачной сферой силового щита системы ЗАС-связи, и он обменялся с кем-то несколькими короткими фразами. Рядом с демосферой императора ОЭАО немедленно вспыхнуло несколько новых, формируя изображение дельфийских генералов. Некоторые из них были знакомы Борису Фатно еще по подготовке битвы в системе Мирной. Представители имперского генерального штаба обменялись с людьми демонстрацией ладони в знак приветствия, после чего командующий объявил: «Протокол максимального режима секретности запущен. Теперь мы продолжим заседание совета в объединенном формате». Он сделал паузу и посмотрел на академика Талле. «Глава Риддл Талле желает подать рапорт о приеме на службу вооруженные силы прямо сейчас?» «Что?» – до крайности изумился академик. «То есть да, У меня на Деи осталась масса пациентов, и я не могу просто так бросить раненых. Но как вы поняли?» «Ты слишком долго об этом думал, Риддл», — коротко улыбнулся командующий, кивнув на Чебурашку, едва заметно шевелящего ушами тарелками. «Твой рапорт будет направлен в аналитическое управление флота академику Серебрякову. Поступишь под его командование». Он поднял руку, предвосхищая аналогичные вопросы. «Я осведомлен о том, что каждый из вас находится в составе вспомогательных сил вот уже несколько месяцев. Поэтому вы здесь. Совет глав – суть правительства Содружества. Он представляет волю граждан, и это значит, что в состав правительства должны входить достойные представители человечества. Они по принципу, кто находчивей, подсуетился и пролез во власть. Ваши рапорта я подпишу сразу же после заседания. Теперь к делу». 13-й коснулся сенсора на интерфейсе управления, и центральная демосфера Совета вспыхнула картой объединенного пространства Союза. «Первое, что мы должны сделать, — начал командующий, — это организовать оборону оставшихся у нас солнечных систем. Для этого необходимо объединить имеющиеся силы. Все 0-врата в имперских системах немедленно перенастроить по примеру Содружества на сообщение с материнским миром. Это решение было принято Советом глав абсолютно верно». «Идея принадлежала главе Собори», — печально произнес Борис Фатно. Он был последним руководителем Центра Спаса и погиб при обороне Венеры. Участок обороны, который он возглавлял, первым попал под удар агрессоров. Его ЭСС-модуль уничтожили инцы. Кто теперь возглавляет Центр Спас? «Центром спасения Содружества будет руководить Олег Тихонов», 13-й коротко кивнул изображению императора ОЭАО. «Наши дельфийские союзники нашли его ЭСС-модуль в системе ИМИ-ЭЭ. Черный ящик поврежден, над ним сейчас колдует Андрей Андреевич». Он обернулся к пустой демосфере Серебрякова-младшего. «Есть успехи?» «Собственно, я уже восстановил работоспособность модуля», – заявил голос ученого. «Все готово к ЭСС реинтеграции. В настоящее время мы подращиваем измененный клон. Теперь это займет 11 суток вместо обычных 60». «Это то самое открытие, о котором упомянул командующий?» – живо заинтересовался академик Талли. «Новое преимущество Содружества в борьбе с агрессорами?» «Нет», – весело ответил голос Серебрякова. «Это сопутствующая разработка. Я сделал ее довольно давно, порядка 600 лет назад. Командующий имел в виду другое. Мне удалось создать качественно новую технологию экстренного переноса сознания. Теперь она доступна и для мозга, уже имеющего измененные клетки». «Иными словами, ЭСС-процедура может проводиться неограниченное количество раз?» Глава Талли даже привстал от возбуждения, вглядываясь в пустую атмосферу, транслирующую лишь звук. «Это же ни много ни мало изобретение бессмертия!» «Ну, не совсем верно, но в какой-то мере можно сказать и так», — уточнил Серебряков-младший. «Если ЭСС-модуль будет физически разрушен, временная смерть станет настоящей, так же, как и сейчас. Кроме того, нахождение внутри многоразового ЭСС-модуля пагубно сказывается на психике. Сначала этот отрицательный эффект незначителен и легко устраняется возможностями нашей медицины. Но с каждой последующей процедурой негативная составляющая усиливается. Причем проявляется это исключительно в условиях нахождения сознания внутри ЭСС-модуля. Так что в конце концов ЭСС-реинтеграция становится невозможной. Тут предстоит провести еще очень много исследований, но произведенные расчеты показывают, что в зависимости от индивидуальных генетических особенностей психики в среднем человек может перенести от 4 до 6 ЭСС-процедур. Дельфи 2-3. Возможно, со временем технологию удастся усовершенствовать, но на данный момент дела обстоят именно так. Помимо этого, проблема бесплодия прошедших ЭСС-процедуру людей и Дельфи также никуда не делась. Измененные для реинтеграции сознания организмы стерильны и не дают потомства. «Но позвольте, Андрей Андреевич», – глава Талли фонтанировал научным интересом, – «почему же тогда вы не имеете тела?» Неожиданно замялся голос. «Дело в том, что я оказался на Деи посредством совершенно иной технологии, которая мне не знакома. У меня к ней нет доступа». «Он плохо себя вел», — прервал беседу 13-й. «Дорогу переходил на красный свет, не слушался старших и вообще любит он это дело в компьютере посидеть». «Все это к сути вопроса не относится». «Итак, после ЭСС реинтеграции Олег Тихонов возглавит Центроспас. Насколько мне объяснили, его профессионализм не вызывает сомнений. Возражения есть?» Возражений не последовало, и командующий продолжил, оборачиваясь к дельфийскому сегменту зала заседаний. «Все ноль врата Содружества должны вести в систему Солнца, все врата Империи в ДЭИ. Автономный участок ноль перехода между материнскими мирами наших рас, который вы называете мемориальным, должен быть активен всегда. Через него будет осуществляться быстрое перемещение между пространствами людей и Дельфи. Пропускная способность врат невелика для быстрого прохождения миллионного флота, но вполне достаточно для перемещения базирующихся на ДЭИ подразделений. Как скоро мы сможем реализовать эту схему?» «В пространстве Содружества, к полудню следующих стандартных суток». Борис Фатно быстро произвел серию вычислений, и нейроинтерфейс вывел несколько строк с полученными данными на центральную демосферу Совета. «В системе Солнца четверо ноль врат, не считая мемориальных и мультиврат. Из них трое уже соединены с системами Сириуса, Альфа Центавра и Имии Аэа. Все, что нам необходимо предпринять, это подключиться напрямую к системе Эпсилона Эридана. Это займет относительно немного времени. Мы задействуем для создания ноль перехода врата, ранее соединяющие нас с системой Проциона. Все упирается только во время, необходимое для пусконаладочных работ. Однако подозреваю, что Империя не имеет возможности в кратчайшие сроки сделать у себя то же самое». Он вопросительно посмотрел на Императора Уэао. «Это так», – дельфийский монах слегка склонил голову. «Помимо материнского мира мы удерживаем еще 19 солнечных систем, не считая отбитой вчера у врага Имии Аэ. В нашем родном мире нет такого количества ноль врат. Максимум, что в наших силах, это соединиться напрямую с 5 системами. Возможно, с 6, если удастся оперативно ввести в строй еще одни врата, получившие повреждения во время сражения за ДЭИ. Возле них самоликвидировался один из флагманских линкоров Инсектората, и в результате кваркового взрыва выходному контуру был причинен серьезный ущерб. Но организовать прямую связь с остальными солнечными системами невозможно». «В таком случае Совет Глав должен организовать срочный демонтаж мультиврат. Их необходимо разобрать на максимально крупные составляющие, насколько это возможно, конечно. Провести через мемориальный участок и собрать в системе ДЭИ. При нападении противника наши основные силы смогут совершить ноль переход в любую систему. Возвращаться придется по цепочке врат, но тут фактор времени уже не столь критичен, как при отражении атаки. Хотя риск есть все равно. Противник может наносить отвлекающие удары, чтобы запутать нас и не раскрыть преждевременно основное место своего нападения. И он обязательно будет это делать. Кроме этого, крупные воинские соединения будут вынуждены проходить через врата в походных построениях, так как размеры входных и выпускных контуров далеко не безграничны. А походная колонна – это всегда желанный кусок для диверсионных сил. Чем больше расстояние придется преодолевать по походному, тем больше риск спровоцировать противника на засаду». «За все время войны силы вторжения применяли диверсионные методы лишь 3, – уточнил один из дельфийских генералов. 2 это были относительно незначительные удары войск цивилизации Ваарси, явно разработанные и осуществленные командирами среднего звена в порядке личной инициативы. 3 диверсия была проведена достаточно крупными силами. В тот день атаке подверглась Земля, конкретно военно-исторический музей РОС и заповедник Лемов. Это нападение, к счастью, удалось отбить, в большей мере благодаря системе обороны города Лемов, о которой никто ничего не знал. Других случаев серьезного применения противником диверсионных методов ведения войны зафиксировано не было». «Странно», – пожал плечами командующий. «Видимо, владетель пошел нынче уже не тот. Раньше они расслабляться не позволяли, ухищрялись как могли, А могли они, надо признать, неплохо. Воевать воители умели. Быть может, в этот раз они рассчитывают на свой многократный численный перевес? Я даже затрудняюсь назвать другую причину. «Незримый враг не жалеет своих рабов», – неожиданно изрек хранитель. «Их судьбы и жизни – ничто для него, ибо все должны умереть, и он не видит разницы в том, умертвить их раньше, либо позже». «Как-то слишком просто». В голосе 13-го мелькнули нотки легкого сомнения. «Я внимательно изучил предоставленную по моей просьбе имперским генеральным штабом сводку о ходе боевых действий, а также меморандум Синода Риулов. Возникло довольно много вопросов. Основной из них – если незримый враг поработил руководителей враждебных нам рас, то в их действиях должно просматриваться единство, близкое к абсолютному. И цели должны быть простые – снести всех подчистую, а потом перебить друг друга. Почему же тогда мы наблюдаем явную самостоятельность среди представителей противника? Ваарси стремятся как можно бережнее захватывать кислородные планеты, то есть рассчитывают развивать на них свою цивилизацию. Тхасмоа из кожи вон лезут, чтобы наложить лапу на высокотехнологичные трофеи. Стало быть, рассчитывают развивать свои наукоемкие отрасли. Гридринианцы и вовсе хватают все, что плохо лежит, явно рассчитывая сократить свою научно-техническую отсталость любыми путями. Только инсекторат, словно таран, идет напролом, игнорируя потери. Но, во-первых, инсы очень плодовиты и быстро достигают зрелости. Их низшие виды готовы к полноценной жизнедеятельности через 3 года после вылупления, а рабочие и вовсе через 1. А во-вторых, даже среди них зафиксированы вполне логичные телодвижения. Корабли проходят регулярное штатное обслуживание, чего совсем не обязательно делать, если не собираешься эксплуатировать их годами. Многие эскадры переоснащаются полями преломления, более эффективная технология которых была захвачена у Содружества. Это тоже ни к чему, если рассчитываешь задавить противника числом и к тому же не проводишь диверсионных мероприятий. Лишняя трата времени, не больше. И пленных они замораживают, и после чего вывозят полученный продукт куда-то к себе. Скорее всего, делают запасы пищи впрок. Ведь с поставками продовольствия противника трудностей не возникает. Гридринианцы готовы кормить всех 2. И вообще не понимаю смысла в этом замораживании. Раньше инцы не применяли подобных методов. Их технологии долговременного хранения пищи были основаны на высокотемпературной жидкостной гермопрессовке. Иными словами, в действиях всех прослеживается расчет на будущее. Не очень-то стыкуется с тезисом о скором всеобщем уничтожении. Командующий замолчал, давая понять, что если кто-то может добавить в существующий туман хоть какую-то толику ясности, то время для этого сейчас самое подходящее. Борис Фатно посмотрел на коллег по совету глав. «Вряд ли из нас кто-то будет полезен в подобных делах», – подумал он. У Содружества не было времени изучить врагов. Мы едва научились вовремя эвакуировать население и технологии из попавших под удар миров. И даже при этом все равно оказались на краю гибели. Только сейчас Фатно понял смысл диалога 13-го с Дельфи. Инсекторат воюет не так хорошо, как раньше. Нас почти стерли с лица Вселенной. Что же было бы, если пауки не утратили свое былое мастерство? От этой мысли главу невольно пробрала дрожь. Нет, командующий прав. Во время войны Содружеством пусть управляют военные. Если такова цена выживания людей как разумного вида, то это самое меньшее, что мы можем заплатить. И остальные главы понимают это не хуже. Недаром никто особо не возражал. В конце концов, армия не собирается узурпировать власть. Она готова вернуть ее совету глав после войны. Прошедшие ее люди будут иметь гражданство, они изъявят свою волю на выборах. Сейчас же мы должны быть едины, как никогда. «Мы анализировали поведение противника, насколько это было в наших силах», произнес император Оэ-Ао. «Никаких доказательств получить не удалось. Для этого наших возможностей не хватало. Основной удар противника пришелся на империю. Мы непрерывно ведем бои и отступаем, едва успевая проводить эвакуацию. Поэтому существуют сугубо теоретические и эмпирические выводы. В частности, есть точка зрения, что незримый враг порабощает только высшее руководство и генералитет. Менее высокопоставленные руководители и чиновники сохранили дееспособность. Они и выступают инициаторами долговременных программ. Именно непорабощенные руководители и радеют за развитие своих рас, что вполне логично. Этим можно объяснить и логичное поведение отдельных военачальников противника, и примитивные действия инсектората. Если владетели порабощены, то непонятно, как они руководят войсками. Их ведет некая воля незримого врага или остатки собственного сознания. Одно можно сказать точно. Ментальная связь владетелей с низшими не ослабла. Более того, она заметно усилилась. Об этом можно судить хотя бы по количеству боевых кораблей во флотах инсов. Их стало на порядок больше, при этом владетелей стало на порядок меньше. «Даже так?» – хмыкнул 13-й. «На момент окончания войны, пришедших после, численность инсов колебалась у отметки в 330 миллиардов особей, на которых приходилось порядка 400 тысяч владетелей, включая престарелых и несовершеннолетних. При теперешнем демографическом положении пауков количество высших должно перевалить за миллион. Довольно странно, что их стало меньше на поле боя». В качестве версии можно предположить, что это объясняется более совершенными системами дальней и ближней связи, сказал дельфийский монарх. Или определенной эволюцией внутривидовых принципов управления низшими. Тут мы имеем возможность лишь строить предположения. «Внемля предостережением скрижали и советом глаза предков, я потратил многие недели в попытках постичь хотя бы малую толику сущности незримого врага», — вступил в разговор хранитель. «Преуспеть в этом не удалось, но я узрел ничтожные крохи, о которых желаю поведать всем. Создатели сотворили детей, дабы те защитили нас от незримого врага. И они справляются со своим предназначением. Враг заперт ими в галактике Вузей. Он не может просто прийти к нам и умертвить все живое. И поэтому он порабощает обитателей нашей галактики и их руками творит свой замысел. Очевидно, что возможности незримого врага пожирать души не безграничны, ибо он тщательно выбирает свои жертвы. Но скованы они лишь временем, ибо враг сказал мне: очень скоро я получу все. А скрижаль подсказывает, что его щупальца с каждым мгновением распространяются по галактике все далее». «Понятно», — подытожил 13-й. «Время не на нашей стороне и стоит поторопиться. Но не имея информации о природе противника, уничтожить его будет сложновато». «Андрей Андреевич», – командующий посмотрел на пустую демосферу Серебрякова-младшего, будто видел в ней ученого, незаметного остальным. «Есть данные по трупам владетелей и генерала Тхасмоа?» «Я еще не занимался ими», – ответил ученый. «Они поступили ко мне несколько часов назад, в самый разгар работы с ранеными. Медперсонала на Дее по-прежнему не хватает». «Уважаемый Талли сильно помог мне с организацией набора добровольцев из числа высококвалифицированных врачей, но много времени уходит на освоение ими нового медицинского оборудования». «А что с ним не так?» – нахмурился командующий. «Разве технологии здравоохранения Содружества отстают от имеющихся в госпиталях Деи? Мы же вроде все это время занимались только военными разработками». «Хм...» – Серебряков-младший издал неопределенный звук. «Я совсем забыл вам сказать. Кое-что мне удалось усовершенствовать. Так, между делом, разумеется. Все-таки я врач, вот и реализовывал время от времени некоторые интересные идеи». «Конкретнее», – требовательно заявил 13-й, «насколько сильно некоторые интересные идеи, реализованные между делом, отличаются от имеющихся у медицины Содружества?» Голос Серебрякова-младшего виновато вздохнул и трагически произнес, признавая свою вину. «Полностью». Он тут же воспрянул духом и с энтузиазмом добавил: Вы не волнуйтесь, у меня имеются заранее подготовленные пакеты обучающих гипнограмм. За неделю грамотного специалиста можно будет полностью подготовить к работе с новыми технологиями. Первый, так сказать, выпуск медицинского университета Дэи состоится уже через 2 дня. Он вновь паник. Вот только, к моему глубокому сожалению, пока мне было не до исследования трупов чужих. Замечательно, непрошибаемо спокойным тоном оценил командующий. Вот только мединститута мне на базе боевого флота и не хватало. Он посмотрел на совет глав. Предлагаю возродить аналитический центр Содружества и повесить его на академика Серебрякова. Ему все равно некуда деть свободное время. Далее. Высококвалифицированных ученых и врачей с передовой немедленно снять. Это сокровища расы, и их необходимо беречь. Прежде чем мы приступим к подробному обсуждению деталей наших внутренних дел, есть еще один момент, который требуется обсудить. Нам необходимо наладить быстрое сообщение с Риулами, чтобы флот имел возможность поддерживать их в боевых операциях. Туманность смерти находится в тылу у противника. Если периодически наносить ему оттуда мощные удары, враги окажутся вынужденными распылить силы. Это снизит давление на объединенное пространство Союза. Сколько нужно времени, чтобы изготовить для Риулов 0 врата? «Не менее 1/2 года», – покачал головой Борис Фатно. «Это продукт высочайшей научной сложности, квинтэссенция технологического прогресса Союза. К тому же придется строить 2 комплекта – для точки А – Содружество и точки Б – пространство цивилизации Риулов». «Слишком долго», – нахмурился командующий. «Еще варианты есть?» «Можно демонтировать на сегменты уже существующие врата», – предложил глава Нерла. Например, в системе Сириуса. Там 2 комплекта, из которых задействован только 1, для связи с Землей. А в качестве 0 врат с нашей стороны использовать врата, ведущие сейчас в систему Имии-Эя, ведь она возвращается законному владельцу Дельфийской империи. «Возвращается», — подтвердил 13-й. «Но прямое сообщение с ней мы пока разрывать не будем. Эта солнечная система является ближайшей к пространству Инсектората. Оттуда враги распространяются по захваченным мирам. В данный момент к ней в гиперпространстве движутся сразу несколько крупных флотов противника, поэтому стратегически выгодно удерживать ее до тех пор, пока враг не потеряет к ней интерес. А к Риулам можно ходить и от Сириуса. В общем, понятно, 13-й задумчиво прищурился. Нам нужен 1 комплект 0 врат для транспортировки. И еще нам требуется живой генерал противника, желательно владетель, и я знаю, где мы его возьмем.